Студия «Звуковая книга» представляет. На мою долю выпало как-то необычайно сложная и в то же время необыкновенно увлекательная задача. Я жил в ту пору в Ленинграде, принимал участие в издании нового собрания сочинений Лермонтова, был помоложе, чем теперь, и мне предстояло выяснить, кому посвятил Лермонтов несколько своих стихотворений, написанных в 1830 и 1831 годах. Эти стихотворения 17-летний Лермонтов посвятил какой-то девушке, но имени ее он не назвал ни разу. Вместо ее имени в заглавии посвященных ей стихотворений стоят три таинственные буквы «Н», «Ф», «И». А между тем в биографии Лермонтова нет ни одного человека, к которому подходили бы эти инициалы. А между тем по тексту стихов видно, что Лермонтов любил эту девушку, любил долго и безнадежно. И она вначале отвечала ему взаимностью, но потом забыла его, увлеклась другим, и вот Лермонтов обращается к ней с горьким упреком. «Я недостоин, может быть, твоей любви, не мне судить, но ты обманом наградила мои надежды и мечты, и я всегда скажу, что ты несправедливо поступила. Ты не коварна, как змея, лишь часто новым впечатлением душа вверяется твоя. Она увлечена мгновеньем, ей милы многие, вполне еще никто, но это мне служить не может утешением. В те дни, когда любим тобой, я мог доволен быть судьбой, прощальный поцелуй однажды я сорвал с нежных уст твоих, но в зной среди степей сухих не утоляет капля жажды. Дай Бог, чтоб ты нашла опять, что не боялась потерять. Но женщина забыть не может того, кто так любил, как я, и в час блаженнейший тебя воспоминания встревожит. Тебя раскаяние кольнет, когда с насмешкой проклянет ничтожный мир мое название, и побоишься защитить, чтобы в преступном сострадании вновь обвиняемой не быть. Я не знаю, как звали эту девушку. Я не знаю, почему Лермонтов не назвал ни разу ее имени полностью. Не знаю, почему мои предшественники, исследователи жизни и творчества Лермонтова, не сумели раскрыть эту загадку. Я знаю только одно. В новом полном собрании сочинений Лермонтова я должен сделать точную и краткую справку. Посвящено такой-то. И я начал поиски. И вот уже которую ночь сижу я за письменным столом и перелистываю томик юношеских стихотворений Лермонтова, вчитываюсь в каждое, стараюсь найти в нем приметы этой неведомой НФИ.